а Эмма им рассказала о моих записках. Они попросили прочесть и сказали, что надо написать автобиографический очерк, а то непонятно, кто пишет. Я сел на даче и написал 90 страниц, начиная от «Я родился», со всякими отступлениями вперед и назад, но еще не отдал им. Правлю, лично мне читать очень интересно. В Милане вышла книга о современницах Маяковского, перевела Юлия Добровольская, должен привести Лев Разгон. 7 октября. Опять по телевидению мусолят, хоронить или нет Ленина. Все остальное нам ясно. Когда нас затрахали столетним юбилеем, в одной школе спросили первоклассников, что бы ты сделал, если бы встретил живого Ленина? Один мальчик ответил, я бы очень удивился. 14 октября. Летом была статья Безелянского в «Космополитене» о ЛЮ. Полная фактических ошибок в каждом абзаце. Например, первое «ЛЮ» — там младшая сестра Эльзы. Второе «ЛЮ» окончила архитектурный институт. Третье «ЛЮ» покончила с собой в Риме и тому подобное. И полный набор сплетен. Я написал Безелянскому деликатное письмо, мол, если будет переиздавать, чтобы учел. Он ответил благодарностью, но его несуразности уже используют другие халтурщики. Кстати, у него же я прочел, что Зинаида Гиппиус была гермафродит, а Бабанова ревновала Зинаиду Райх к Мейерхольду. Уж он-то, видимо, знает, особенно про Гиппиус. Лилия Юрьевна завещала развеять прах и не устраивать никакого надгробия. Она не хотела, чтобы будущие Сафронова и Макаровы оскверняли ее могилу, как в воду смотрела. Примечание: Макаров, директор музея Маяковского. Так нет, Геннадий Попов, почему-то согласие Василия Абгаровича, приволок за бутылку булыжник и из лучших побуждений выбил инициалы. Жена бы им показала этот булыжник. Теперь это достопримечательность местных отдыхающих. Там врыли скамейку, валяются окурки, бутылки, банки, и каждый может, усевшись поудобнее, верхом сфотографироваться. Этого-то она и не хотела. Когда-то Никульков написал повесть о Маяковском и ЛЮ с добрыми намерениями, но пошлую и вульгарную. Прислал Лилии Юрьевне. Я должна ему ответить, но что? Я могу только спасибо, черт бы вас побрал. Тоже можно сказать и Попову с его булыжником за бутылку. Собрав накопившиеся выдумки, я по просьбе литературки написал «Относительно ахинеи» Остапа Несло. Сейчас с изумлением прочла в «Звезде», писала Анна Ахматова, что Александра Федоровна каталась в золотой карете. Бред! Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100? А то и будет, что мы читаем сегодня, не дожидаясь даже, чтобы минуло 100 лет. Цитирую. «Старуха, так называли Лилю Брик, держала все в своих руках, была во главе мафии, куда входили Симонов, например, Вознесенский и другие. Именно они все решали, кому, когда, какую премию выдать, присвоить звание и все такое прочее. Прочитав сие, можно сделать вывод, что именно они, мафиози Симонов, Вознесенский и Брик,